Послесловие издателя. Барон Готфрид Адальберт фон Пош-Клеттенфельд в начале мировой войны отправился добровольцем на фронт и спустя несколько месяцев пал в битве при Лиманове. В кармане седла его лошади оказалась рукопись, в которой он на свой лад излагает события осени 1909 года. В долгие декабрьские вечера 1914 года этот роман, иначе, право же, трудно назвать литературное наследие барона фон Поша, ходил по рукам среди офицеров 6-го драгунского полка. Я получил его без всяких комментариев в конце того же месяца от своего эскадронного командира, причина, заставившая барона фон Поша за 5 лет до возникновения войны оставить военную службу, были большинству из нас известны. Самоубийство артиста придворных театров Бишофа произвело в свое время много шума даже за пределами столицы, и я хорошо помнил, какую роль сыграл в этом деле барон фон Пош. Я ожидал поэтому, когда начал просматривать рукопись, попытки реабилитироваться. Первая часть рассказа с чисто внешней стороны действительно передает события в том виде, в каком они происходили. Тем сильнее было мое удивление, когда мне пришлось убедиться, что, начиная с определенного места, этот рассказ теряет с действительностью всякую связь. В этом месте, оно находится в 9 главе книги, странным образом гласит: «Во мне и вокруг меня все стало иным, я снова принадлежал действительности». Изложение круто сворачивает в область фантастики. Нужно ли еще объяснять читателю, что барон фон Пош в самом деле подтолкнул на самоубийство актера Бишофа, что, будучи привлечен к ответственности родственниками покойного и прижат к стене, он злоупотребил честным словом? Таковы факты. Все прочее вмешательство инженера, погоня за чудовищем, таинственное снадобье, галлюцинации — все это фантастический вымысел. В действительности дело это кончилось в суде чести осуждением барона фон Поша. Какую цель преследовал барон фон Пош своим рассказом? Не надеялся ли добиться пересмотра дела в суде чести? Это представляется мне маловероятным. Не все его духовные качества были развиты равномерно, но в умении отличать достижимое от невозможного отказать ему было нельзя. Однако, если его заметки не предназначались для печати, к чему был весь этот большой труд, занявший, быть может, несколько лет его жизни? Сведущие криминалисты знают ответ на такой вопрос. Они ссылаются на игру с уликами, на наблюдаемое у многих осужденных стремление мучить себя насильственным переиначиванием улик, послуживших к осуждению, неустанно доказывать самим себе, что они могли бы быть невиновны, если бы против них не была судьба. Возмущение против совершившегося и непреложного. Но не было ли это искренне, если взглянуть на вещи с более высокой точки зрения, происхождением всякого искусства? Разве не из пережитого позора, унижения, попранной гордости, разве не «экс профундис» из глубин возникало каждое вечное творение? В великих симфониях звуков, красок и мыслей я вижу отблески пурпура трубного гласа, смутно прозреваю в них великую галлюцинацию, на короткий миг вознесшую мастера над хаосом его вины и мук. 1922 год.